Я хочу прочитать место Священного Писания, Псалом 113, Псалом 113, 20 стих, первую часть стиха. «Господь помнит нас, благословляет нас». Я так думал, вот у нас два таких дня в году, когда мы вспоминаем милости Божией, благодарим Его. Вот в собрании целенаправленно. Бывало, я вспоминал сегодня еще за учебный год мы тоже благодарили. А так вообще вот основные два дня. Это праздник жатвы, мы его называем День Благодарения тоже. Смотрим на обилие плодов. Бог так обильно посылает для нашей земли. Видим это видимое и благодарим Господа, да. В сердце так невольно благодарность Господу. Действительно, Господь великий, такое разнообразие всего посылает. Мы в этом году праздновали этот праздник. Я думаю, у каждого на столе было все необходимое, мы благодарили Его. И вот этот последний день года, когда мы, оглядываясь назад, тоже можем видеть милующую руку Божию, видеть Его помощь и благодарить за пройденный путь, за то, что Он заботился, за то, что Он посылал все необходимое, даже сверхнеобходимое, во многом даже так трудно перечислить, что Он посылал, сколько благословений посылает Он нам. Духовно не оставлял. Братья уже упоминали, без Слова Божия, без пищи духовной. Вот работал в сердцах наших какая-то милость Божия, что Бог помнит нас, что Бог не оставляет нас, что Он работает в сердцах наших, Он хочет достичь сердец наших, хочет приготовить нас к вечности. Где-то посылает трудности, боли и переживания, но это для нашего блага, хотя мы не всегда понимаем, мы не всегда, особенно в трудностях, не всегда мы благодарим Его за то, что Он посылает нам в жизни нашей. Помните то, что Господь помнит нас, Он не оставляет нас, и благодарить Его за это. Хочу прочитать Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стихи. Знакомая история, я хочу эту историю прочитать. Мне так, когда я предложили эту тему. Я переживал тоже, думал, о чем проповедовать. Вот как-то не положилось на сердце вот это место прочитать, немножко поразмышлять об этом месте. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, ибо и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Так думал вот в жизни нашей, в моей личной жизни. Я часто бываю похож вот на эти 9 прокаженных, которые не пришли, не воздали славу Богу. Господь, ну, многое посылает в жизни моей. Я часто так принимаю, как будто обыденное, как будто так и должно быть в жизни, никак по-другому не должно быть. Мы получаем много благословений, воспринимаем как должное в жизни. Вот бывает, даже просто не замечаем, когда в жизни все хорошо, когда одно, другое вроде получается, Бог посылает, и оно, кажется, воспринимаешь как должное, как будто бы так и должно быть. Когда у нас бывают трудности, какие-то переживания, вот тогда мы к Богу вопием, взываем: «Почему, Господи, у меня так в жизни получилось? Почему одно?» А Бог где-то так думал, отнимает руку свою. И чтобы мы начинали ценить то, что имеем. Когда теряешь то, что имеешь, тогда начинаешь ценить эту вещь. Потерял, жалко, нужная была вещь. Вот так и в жизни нашей Бог немножко так руку свою убирает и где-то хочет, чтобы мы увидели это, что от Бога все исходит, чтобы могли замечать это и благодарить Господа. Так вот немного представил, как происходило исцеление этих прокаженных, когда Христос им сказал, чтобы пойти к священникам показаться. Идут, смотрят на друг друга. кожа стала чистой, болячки отпали. Ну, Христос сказал же им показаться священникам. И вот идут к священникам. Потом, я так думаю, один говорит, к священникам я еще успею сходить. Я Христа найду ли на том месте, если я пойду к священникам? И думаю, у него была в сердце благодарность такая, я хочу отблагодарить Христа. Если уйдет Христос, где я буду искать его? Вот. Сначала вернусь, поблагодарю Христа, а потом уже пойду и к священникам покажусь. Так думал, благодарное сердце, оно всегда найдет, как поблагодарить, прославить Бога. Вот я так думал, мы тоже спасены и для определенной цели. Одна из целей, мы своей жизнью должны прославить Господа. Вот этот прокаженный, который вернулся, он написано, прославлял Бога, да? Сейчас я прочитаю. «Громким голосом прославляя Бога возвратился, и громким голосом прославляла Бога». Мы часто так, ну, как-то стесняемся, что-то нам мешает прославить Бога, воздать славу Богу. Вот так в жизни своей тоже замечал. Бывает что-то так, по работе что-то сделаешь, хорошо, может, где-то получится, похвалит кто-то или что-то. Не воздаешь славу Богу, да это Бог дает мудрости. Так понимаю, Бог дает мудрости, способности какие-то, или жить вот благочестивой жизнью, или вот так среди этого мира. Бог дает это от Бога. Вот так скажешь, допустим, где-то засвидетельствуешь. Нет такого, чтобы прославить, возвеличить Бога. Да это Бог так, Бог, что я не курю, не пью, это от Бога только. Бог дает мне силы жить победной жизнью. Бывает так, вот мы в семье обозначили какую-то нужду для молитвы. И вот вместе с детьми молимся о нашей нужде, может, месяц, может, два бывает, три молимся, полгода молимся. Господь посылает ответ, время какое-то проходит, и мы даже забываем поблагодарить Его. Мы не замечаем, да, воспринимаем как должно это, и не замечаем. Или, может быть, один-два раза поблагодарим, а молились не один-два раза, молились долгое время, семьей молились, а один-два раза поблагодарим Бога, и все. Но нет такой сердечной, искренней благодарности Богу. Сегодня с семьей вот на утреннем часу так вспоминали милости Божьи к нашей семье. Много вспоминали, а многое, я так думал, многого мы и не запомнили, то, что Господь посылал нам, много не запомнили. То одна из милостей, вот так, ну, как-то думал отметить нам, Надя заболела, и было воспаление нерва, она наступать на ногу не могла, и так около 2 недель, наверное, она лежала, практически не вставала, так приходилось где-то помогать ей, обслуживать, и кушать даже приносить на место. Лежит младшая дочь, подходит к ней и говорит, «Мама, я вот хочу, там, ну, что-то, какие-то нужды». Надя говорит, «Я сейчас не могу, вот если я выздоровлю, тогда пойдем». Кристина тут же встает на колени и говорит, «Я буду молиться, чтобы Бог тебе послал исцеление, чтобы ты выздоровела». Вот благодарить Бога, что у нас есть кому обратиться в трудное время. Когда у нас переживания, и дети даже знают, у них такая вера, Господь послал исцеление. Где-то по молитвам и детей послал исцеление, явил милость. Я так думаю, мы часто можем привыкать к этим милостям. Господь где-то потом, как я уже говорил, отнимает руку свою. Сколько незамеченных милостей, которые Бог нам посылает, и мы не благодарим за эти милости. И люди, иногда неверующие, удивляются. Мне даже высказывали, вот мы имеем 1-2 ребенка, и так тяжело жить, кажется, концы с концами еле сводим. А у вас такая семья, ну как вы можете? А мне так вот этот стих, Господь помнит нас и благословляет нас. Мы живем, так и свидетельствовал, Господь помогает нам, по-другому никак. И силы, и мудрости, и как где-то правильными средствами пользоваться, которые зарабатываем. И Господь хочет слышать от нас эти благодарности. Прокаженный вернулся один, он говорит, а где же 9? Почему они не пришли, не воздали славу Богу, кроме этого иноплеменника? Господь хочет слышать от нас благодарности. Так думал, даже вот просто простой такой пример, у нас по городу сложно ездить, и где-то приходится проситься, чтобы ну, пропустили, где-то самому приходится пропускать. Пропустишь, бывает, и ждешь. Ну, должен включить аварийки, как-то поблагодарить, да? Ну, это знак благодарности. Аварийки включат, поблагодарят. Бывает, кто-то не включит, и в сердце такое, ух, какой неблагодарный человек. А думаю, Господь столько на милости, вот так, если бы всегда мы могли бы замечать, отмечать эти милости, которые Бог посылает, я думаю, было бы гораздо намного больше благодарности из наших сердец было, чтобы прославить Господа, прославлять Его и благодарить Его. В послании Тимофея, помните, перечисляются люди последнего времени, какие будут, и там качество одно такое, люди будут неблагодарны. Действительно, я в себе это тоже замечаю, мало благодарности Господу. И в окружающих людях сколько ропота, сколько недовольства бывает вот в жизни людей. Люди неблагодарны, и мы тоже становимся часто на таких людей неблагодарных. Мы можем наблюдать, имея много, и очень много, ну, принимаем как должное, да, принимаем, вот должен Бог, а в сердцах так мало благодарности Господу. Так хотелось, чтобы каждый из нас вот вместе с псалмопевцем Давидом, в 102-м псалме такие слова написаны, чтобы сказали вот так же: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний», чтобы прославить Господа за милость Его и в собрании нашем еще поблагодарить Его, не остаться, как вот эти вот 9, я вот так думал, такую большую Христос разницу, да, отметил, вот 9 человек не поблагодарили, всего один поблагодарил. Чтобы не оказаться в числе этих 9 прокаженных, поблагодарим Его, Господа, еще за милости, которые Он посылает нам. Аминь.